На следующий день Зорин с самого утра упражнялся с текущим диском, чтобы в следующий раз, когда он решит пустить его в ход, он и правда мог управлять им. Когда диск наскучивал или кончалась мана, он переключался на упражнения с левитацией. Под вечер Зорин телепортировался в поселок Лукавы и провел около часа за неспешным разговором. Он не был уверен, но, кажется, алхимик намекнул, что мог бы научить Зорина кое-каким своим секретам. Конечно, если он захочет поймать Лукава на слове, это будет означать ученический контракт, но во временной петле подобные затруднения носят сугубо временный характер. Может, и стоит посвятить цикл другой и узнать, что алхимик может ему предложить, но магия трансформации сейчас не приоритетна. Сейчас ему прежде всего нужны сведения о магии душ и способах защититься от нее. Наконец они собрались в путь. Лукав хотел просто дойти до дома Аланика пешком, но Зорин возразил, что это пустая трата времени, когда они могут просто телепортироваться на место. До сих пор он телепортировался с кем-то еще только один раз, когда они с Гуреем сбегали от дома Вазена, но он не сомневался, что сможет повторить успех. И как выяснилось, его уверенность имела под собой все основания. «Удивительно, что ты можешь телепортироваться в столь юном возрасте», заметил Лукав, оглядываясь, чтобы понять, где они оказались. Они были неподалеку от храма, где Аланик жил и работал. Зорин не стал перемещать их ближе, поверив алхимику на слово, что жрец иногда сначала стреляет, а потом уже смотрит в кого. «Сколько тебе лет? 16? Видимо, ты из тех, кого люди называют вундеркиндами. Ты случаем не из тех самых Казински?» «Нет, я просто однофамилец Дэймена», — солгал Зорин. «Вот как», — сказал алхимик. «Тебя, наверное, уже достали этим вопросом. Вы не представляете». Вздохнул Зориан. К счастью, Казинский – не настолько редкая фамилия, чтобы его уличили во лжи. Ответ Лукавы потонул в грохоте, впереди раздались взрывы, затем сердитые крики на незнакомом языке и звуки выстрелов. Зориан, нахмурившись, выхватил заклинательный жезл. Этого-то он и опасался. Те, кто стояли за исчезновением магов душ, поняли, что покушение на Лукаву провалилось, и попёрли напролом, спеша уничтожить последнюю цель. Они без сомнения знали, что Лукав и Аланик дружны, и что жрец скоро узнает о покушении. Он осторожно двинулся вперед, Лукав последовал за ним. В этот раз никакой нежити, видимо, потому что цель известный истребитель нежити умеет с ней управляться. Взамен было 1,5 десятка стрелков с ружьями, надо полагать, неодаренные наемники и 2 мага в качестве поддержки. По какой-то причине вся эта компания не спешила штурмовать дом Аланика, чего-то ожидая. Не собираясь по-глупому атаковать группу стрелков в лоб, Зорин и Лукав укрылись за разросшимися деревьями, наблюдая за нападающим. «Они пытаются сначала разрушить обереги здания», — сообразил Зорин. «Маг, что справа, пытается обрушить всю схему, тот, что слева, защищает его, пока он занят, а стрелки обстреливают окна, чтобы не дать Аланику бить в ответ». В подтверждение его слов из окна 2-го этажа вырвался огненный луч, целя в мага, взламывающего обереги. 2-й маг принял удар на щит, карабинеры же обрушили на засвеченное окно шквальный огонь. «Мы должны помочь ему», — твердо сказал Лукав. «Предлагаю дождаться удобного момента», — ответил Зорин. «Если мы вмешаемся прямо сейчас, нас попросту убьют». «Ты справишься с магами, если я возьму на себя придурков с ружьями?» — спросил Лукав. Зорин с интересом посмотрел на него, и как он собирается это сделать? Он что, из тех идиотов, что недооценивают эффективность огнестрела даже после опустошительных войн раскола? «Но...» — уже более настойчиво спросил Лукав. Решив рискнуть, Зорин коснулся поверхностных мыслей алхимика. Он тотчас понял, что тот переживает за Аланика и не может допустить, чтобы тот погиб, если можно сделать хоть что-нибудь. Что Лукав готов идти в бой с ним или без него, и что он всерьез уверен, что может справиться с карабинерами. Хотя и не уверен, что выстоит, если стрелков поддержит маги. «Да, я могу с ними справиться», — сказал Зорин. «Подождите 2 минуты, затем начинайте». И, активировав невидимость, зашагал к вражеским магам. Он медлил не ради драматического эффекта. Заклинание невидимости, изощренная оптическая иллюзия, требовало полного сосредоточения. Отвлекись на что-нибудь, на бой или сотворение заклинаний, и все затрещит по швам. Если он перейдет на бег, он превратится в мерцающий силуэт, куда более заметный, чем если бы он шел в открытую. Но и быстрого шага оказалось вполне достаточно. Зорин уже дошел до магов, когда у Лукава лопнуло терпение, и он с воинственным рёвом устремился в бой. Ну, по крайней мере, Зорин решил, что это Лукав. Огромный бык, покрытый зеленой рыбьей чешуей, с горящими зловещим красным огнем глазами, вполне мог оказаться экспертом по трансформации и уж точно был не на стороне нападавших. Зверь громко замычал, в звук явно был вплетен магический эффект устрашения. Зорян без особого труда выдержал ментальную атаку, а вот трое стрелков оказались не столь стойкими и с паническими воплями бросились на утёк. Остальные карабинеры тоже слегка замешкались, и это дало Баку драгоценное мгновение, чтобы сократить дистанцию, прежде чем зазвучали выстрелы. Как Зорян и подозревал, чешуя была не просто для красоты. Пули её не брали. Вражеские маги тоже осознали, что дела складываются не лучшим образом. Защитник принялся читать заклинания, а взломщик как мог ускорил работу. Решив, что защитник более опасен, Зорян не стал выделываться заклятиями, а просто вынул из-за пояса нож и нанёс безжалостный удар в шею противника, вновь становясь видимым. Другой маг, шокированный появлением Зоряна, не успел среагировать и, получив коленом промеж ног, скуля рухнул на землю. Убедившись, что никто из стрелков в него не целит, им было не до того. Огромный бык, в которого превратился Лукав, втаптывал их в грязь. Зорян коснулся разума мага и нанёс неумелый, но мощный телепатический удар. Как и ожидал Зорян, противник лишился чувств, выбыв из схватки. Пока Зорян соображал, нужно ли помочь Лукаву, тот вроде и сам хорошо справлялся, а Зорян, в отличие от него, не был пуленепробиваем. Со второго этажа устремились три огненных снаряда, испепелив трёх беглых карабинеров, решивших было вернуться к своим. Чудовищный бык издал ещё один устрашающий рёв, и уцелевшие стрелки обратились в бегство. Зорян внимательно следил за ними, готовый активировать щит, если те вздумают пальнуть пару раз на прощание, но это не потребовалось. Бык пренебрежительно фыркнул, взрыв землю копытом, и неожиданно, сложился раз и другой, превращаясь в человека. В Лукава, если быть точным. Надо же, трансформация куда полезнее, чем он думал. Хоть он и понимал, почему Лукав хотел, чтобы он разобрался с магами. Без рук алхимик не мог творить защитные чары и был уязвим для магии. Но прежде чем кто-то успел что-либо сказать, прямо перед ними приземлился невысокий, коренастый, лысый мужчина. Зорину потребовалась целая секунда, чтобы сообразить, что это, вероятно, Аланик Зоск, и он, проклятье, тупо спрыгнул со второго этажа. Кажется, прыжок на нём никак не сказался, но всё равно. «Ал, кретин, я же просил так не делать!» — заорал Лукав. «Я чуть не подорвал тебя, прежде чем понял, что это ты!» «Эй, парень!» Аланик совершенно проигнорировал Лукава. «Почему ты дал ему уйти? Ты легко мог достать их, когда они убегали?» «Я не хотел быть в спину убегающим?» — растерялся, не ожидавший такого вопроса, Зорян. «Не знаю. Просто это показалось мне чересчур жестоким». Пару секунд Аланик без выражения смотрел на него. Его разум, хоть и не был защищён, ничего не сказал Зорину ни о характере, ни о настроении жреца. Тот жёстко контролировал каждую мысль. Зорин отстранённо заметил, что у Аланика разные глаза. Один карий, другой голубой. Голубой пересекал жуткий вертикальный шрам, совершенно непонятно, как жрец при этом не потерял глаз. «Понятно», — наконец заключил жрец. «Ты ещё молод. А это-то тут при чём?» — возмутился Зорян. «О боги, между прочим, они ведь только что спасли этого грубияна. При том, что ты мало сражался. Тебе не хватает опыта». «Ну, спасибо, засранец», — подумал Зорян, но промолчал, только нахмурился. Он уже понял, что Аланик тоже из этих самых... Везёт же ему на несносных типов. Похоже, нападение на храм двух десятков головорезов ничуть не смутило Аланика Зоска. Во всяком случае, в ответ на требование Лукава немедленно пойти и сообщить в региональное отделение гильдии, он только отмахнулся, сказав, что «ещё рано». Обезвреженного Зорина мага-жрец утащил в темницу под храмом. Зорин не понял, почему под храмом вообще есть темница, но не рискнул спросить. Прямо заявив, что позже допросит его. А пока что он не прочь услышать, зачем Зорин и Лукав к нему пришли. Нет, ему незачем успокаиваться, что за странный вопрос. Зорин признал, что это тип грубиян, но выдержки ему не занимать. «Любопытно», — сказал Аланик, когда Зорин повторил рассказанную алхимику историю. «Очень хорошо. Я посмотрю, что с тобой сделали. Лукав, будь добр, подожди снаружи, пока я проверю мистера Казинские». «Прямо здесь и сейчас?» «Похоже, да». В отличие от Лукава, жрец не использовал ни фигур, ни специально подготовленных залов, и вся проверка заняла около 5 минут. «В твою душу вшит маркер!» — без обиняков сообщил Аланик. «Что?» — спросил Зорян. «Маркер! Сочетание маяка и идентификационной метки. Позволяет некоторым заклинаниям легко находить свою цель даже на больших расстояниях и безошибочно опознавать. Так делают владельцы дорогих магазинов, чтобы отыскать украденные товары, тюрьмы строгого режима, шпионы... Некоторые обереги настраиваются на конкретного человека и пропускают его без задержек. И так далее. Чаще так помечают предметы. Отметить человека сложнее и требует чего-нибудь вроде специальной татуировки. В твоём же случае метка вшита прямо тебе в душу». Зорин молчал, но мысли неслись ураганом. «Маркер. Так вот, как он оказался в петле вместе с Заком. Заклинание не было настроено на душу цели, слишком ненадежно. Ведь душа меняется или может быть повреждена, как в итоге и случилось с Заком. Нет. Вместо этого использовался надежный и неизменный маркер. А потом такие же маркеры получили Красный Зориан. Создатели петли перехитрили самих себя. «Извлечь маркер!» – начал Аланик, не обращая внимания на задумчивость Зориана. «Я не хочу его извлекать!» – вскинулся Зориан, отбросив менее срочные мысли. Аланик задумчиво посмотрел на него. «Полагаю, в таком случае тебе повезло. Я не смог бы извлечь его, даже если б захотел. Никогда такого не видел. Метка вросла необычайно плотно, слившись с каждой частичкой твоей души. Словно частицу тебя заменили этой штукой, а потом она проросла корнями повсюду, где это возможно. О, черт!» Не в силах сдерживаться, Зориан встал и заходил по комнате. Аланик бесстрастно наблюдал за ним, пока он слегка не успокоился и не сел обратно. «Мне нужна информация», — сказал он. «И я хочу уметь защищаться от подобного в будущем. Вы можете мне помочь?» Аланик кивнул. «Но не сегодня», — уточнил он. «Сегодня я провожу допрос».